Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 19 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Армении о карабахском урегулировании. Спикер парламента НКР высоко оценил усилия Комитета по армянским вопросам Конгресса США. В Москве могут установить памятник архитектору Кару Алабяну. Итак, подробности новостного блока. Вчера президенты Республики Арцах Баку Саакян и Армении Серж Саркисян приняли участие в городе Ереване в открытии 6-го форума «Армения-диаспора» под названием «Взаимное доверие, единство и ответственность». В своем приветственном слове президент Саакян назвал мероприятие важным и востребованным для матери Армении, диаспоры и Арцаха, подчеркнув, что вопросы повестки форума имеют стратегическое значение в плане определения перспектив последовательного развития государственности. Важно и то, что в работе форума принимают участие известные государственные, политические и общественные деятели, ученые и благотворители из многих стран мира. Такой представительный многонациональный состав является также удобной площадкой для налаживания и укрепления диалога с разными народами и государствами, отметил президент НКР. Позиция Армении осталась прежней. Население Республики Арцах имеет естественное право свободно, независимо и безопасно жить в собственной стране и регулярно проводимыми очередными выборами, стабильной государственной системой, развивающейся экономикой и усилиями патриотичных граждан каждый день реализует это свое право. Об этом заявил президент Армении Серж Саркисян на открытии 6-й всеармянской конференции «Армения-диаспора». Не может быть никакого стабильного мира, пока руководство Азербайджана не смирится с существованием принятых международным сообществом принципов. Реализация гражданами Арцаха своего неотъемлемого права – исторический факт. Остальные вопросы можно урегулировать посредством мирных переговоров. В течение многих лет мы доказали, что, несмотря на всякие политические мифы, нас невозможно свернуть с этого пути, добавил президент Армении. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в ходе 6-го форума «Армения-диаспора» представил подходы Еревана по карабахскому урегулированию, решение конфликта посредством мирного переговорного процесса, международное признание права Арцаха на самоопределение, гарантирование безопасности народа НКР. Четвертый подход, по словам главы МИД Армении, касается ответственных и конструктивных шагов Армении в переговорном процессе, реализации ранее достигнутых договоренностей, где позиции Армении и Азербайджана, как указывается, Налбандян существенно различаются. Сегодня право народов на самоопределение закреплено как один из основополагающих принципов урегулирования карабахской проблемы. Армения многократно заявляла, что принимает принципы, предложенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в то время как Азербайджан отвергает их. Урегулирование карабахского конфликта должно содержать четкие гарантии безопасности народа Арцаха. Данный конфликт не может быть урегулирован в случае несовершенных гарантий безопасности. Сопредседатели это четко представляют. Азербайджан постоянно пытается подорвать переговорный процесс, не уважает договоренности, отметил Эдвард Налбандян. 18 сентября председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял члена Палаты представителей США, сопредседателя Комитета по армянским вопросам Конгресса Дэвида Валадао. Приветствуя конгрессмена, впервые посещающего Арцах, председатель парламента высоко оценил усилия Комитета по армянским вопросам Конгресса США, направленные на развитие армяно-американских отношений и мирное решение карабахского конфликта. Спикер подчеркнул значимость гуманитарной помощи на протяжении многих лет, оказываемой Арцаху Соединенными Штатами для решения ряда проблем в стране. Он отметил важность сделанного недавно в Конгрессе Дэвидом Валадао предложения в 2018 году содействовать работам по разминированию в Арцахе. Выразив признательность за прием, Дэвид Валадао отметил, что в ходе его первого визита ему хотелось бы поближе познакомиться с Арцахом и как можно глубже понять особенности края. По просьбе гостя спикер парламента коснулся попыток Азербайджана дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта, роли международных организаций в деле их предупреждения и текущего этапа переговорного процесса. Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии парламента НКР по внешним отношениям Арзик Мхитарян, замминистра иностранных дел Армина Алексанян, постпред Арцаха США Роберт Аветисян, директор американского филиала фонда Армения Мария Мигранян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 20 участников 8-й международной конференции в Ереване на тему «Современные аспекты реабилитации в медицине» приняли участие в работе круглого стола в Степанакерте. Приветствуя участников круглого стола, министр здравоохранения НКР Карине Атаян отметила. Инвалидность – это явление социальное, всемирное. И в этом вопросе исключением Арцах не является. За годы борьбы за независимость, в кровавой борьбе с Азербайджаном, к сожалению, количество населения, нуждающееся в психологической и физической реабилитации, возросло. Я обязана отметить, что здравоохранение является приоритетным направлением для нашего руководства. Доказательство этого – современный республиканский медицинский центр, действующий в Степанакерте, оснащенный необходимым современным оборудованием. На базе нашего республиканского медицинского центра довольно-таки активно функционирует отделение физиотерапии и лечебной физкультуры. Также активно работают кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры в детском медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях и участковых больницах. В этом списке особое место занимает реабилитационный центр имени Кэролайн Кокс в Степанакерте. Я уверена, что сегодняшнее мероприятие даст мощный стимул для совершенствования. Сотрудничество откроет новые возможности, создаст почву для обмена опытом. С докладом о деятельности реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс выступил исполнительный директор Вартанта Девусян. В реабилитационном лечении важное место и роль играет психологическое и логопедическое лечение. Психологопедическая служба действует с первых дней создания центра. Работа с амбулаторными и стационарными пациентами. Психолог и логопед работают с пациентами всех возрастных категорий. С пациентами ДЦП, перворазивными расстройствами, глобальными отставанием, синдром Дауна, общим недоразвитием речи, дефицитом внимания, гиперактивностью, постинсультными больными и другие. В работе широко используются разные методы. Директор НИИ курортологии и физической медицины Беник Арутюнян говорил о правильной организации работы. Я хочу, чтобы наш прибытие, наш круглый стол, наша конференция что-то эффективно, конкретно принес пользу. А чтобы мы могли полезно что-нибудь сделать, нам нужно вникнуть в суть проблемы. Медицинская работа в основном заключается в правильной организации работы, профессионализм и больной-врач-контакт, который на честной основе, который профессиональный взамен доверительной основы. Мне настолько понравился всеобъемлющий подход вашего президента, что он прямо говорит, мне все интересует прогрессивно. Если ваша работа, ваша конференция, ваша научная деятельность, общечеловеческие проблемы решают, мы потерпим. О поднятых темах на конференции, работе круглого стола, о встрече с президентом республики высказалась академик Академии медико-технических наук Российской Федерации Ирена Погонченкова. Мы обсуждали медицинскую реабилитацию и социальную ее составляющую, и вопросы инвалидности и оказания помощи пациентам, которые попадают в трудную минуту, об организации целой медицинской помощи и применении новых технологий, таких как информационные, которые бы позволили наладить процесс эффективным, а самое главное еще отслеживать качество оказываемой помощи. Произошла встреча с президентом республики. На ней обсуждались вопросы проводимой конференции. В том числе встал вопрос о том, чтобы поделиться опытом не только московским, российским, а всех участников конференции, присутствующих на ней, а с тем, чтобы каждый мог это вклад нести. Обсуждали, что будут сформированы задачи, уже исходя из них, можно будет говорить о каких-то дальнейших долгосрочных планах. Памятник армянскому архитектору Кару Алабяну может появиться в московском районе Сокол. Об этом сообщил председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский. Поступило на мое имя обращение от посольства Армении о том, что они просят разместить в Москве за их счет памятник Алабяну. Хочу напомнить, Алабян – известный архитектор, и было бы здорово, если бы ему появился памятник, отметил Воскресенский. Он уточнил, что памятник Алабяну предлагается установить на улице, названной в честь архитектора. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.